Из клетчатой тетради. Альтера парс. Женский взгляд. В определенный момент своего исторического исследования я вдруг понял, что все время получаю сведения лишь с одной стороны — мужской. О любви или любви рассуждают и теоретизируют только мужчины, которых, естественно, занимает прежде всего собственная роль и собственная позиция в процессе, вообще-то предназначенном для двух участников. Из-за жестко-патриархальной структуры общества, существовавшей на протяжении всего описываемого периода, женщина была фактически лишена права голоса. И мы можем получить представление о том, что думал о любви противоположный пол, почти исключительно из пересказа нараторов мужчин. Вместе с тем жизнь женщины, весь круг ее забот, интересов, поступков, устремлений, ее кодекс поведения, ее представления о достойном и недостойном столь сильно отличались от обстоятельств мужского существования, что и палитра чувств должна была выглядеть как-то иначе. Для симбиотической любви, которую я считаю истинной, вопрос о позиции и взглядах женской половины человечества не менее, а может быть и более важен. Я говорю «может быть более», потому что, как известно, в любовных отношениях женщина обычно компетентнее мужчин, смелее, самоотверженнее, ответственнее, что вызвано, в частности, биологическим распределением ролей в механизме воспроизводства, вся тяжесть которого лежит на женщине. Сегодня считается установленным фактом, что любовь — территория, где женщины ориентируются лучше. Они, вероятно, больше разбирались в этом предмете и в исторические времена, просто общество не давало им слова. Источники, из которых можно получить хоть какое-то представление о женском взгляде на любовь во времена античности и средневековья, чрезвычайно скудны. Мне известны всего два. Первый. Сохранившиеся стихи греческой поэтессы Сафо, которая родилась на острове Лесбос в VII веке до нашей эры, то есть раньше Парменида, самого раннего толкователя Эроса. Женщины этой области Эллады жили много свободнее, чем другие гречанки. Имели доступ к образованию, не были заперты в доме, могли состоять в фиасах, формально сообществах для подготовки девушек к замужеству, а на самом деле просто дамских клубах. Достоверных биографических сведений о Сафо почти не сохранилось, а большинство легенд не вызывают доверия, но известно, что жизненный путь поэтессы был насыщен событиями. Она прошла через раннее сиротство, школу для гетер, нужду и богатство, эмиграцию и реэмиграцию, замужество и материнство, безвестность и признание. Будучи не философом, занятие невообразимое для тогдашней женщины, а поэтом, Сафо не теоретизировала и не рефлексировала на темы любви, не пыталась подменить огненный эрос тепловатым филосом, не морализаторствовала. Она без стеснения воспевала любовь к представителям обоих полов. Впрочем, большинство античных авторов мужчин тоже было бисексуально. В стихах Сафо жизни и любви гораздо больше, чем в высокоумных конструкциях философии. Недаром сам Сократ называл поэтессу своей наставницей в вопросах любви и, как мне кажется, владел предметом слабее, чем его учительница. Примечательно, что в отличие от позднейших поэтов-мужчин, Сафо в стихах почти не живописует плотских наслаждений, всецело поглощенная эмоциональным аспектом любви. Насколько я могу судить по прочтении сотен произведений, написанных на эту тему в позднейшие времена писательницами и поэтессами, это вообще характерная особенность женского взгляда, который главным образом фиксируется на чувствах, а не на чувственности. Ни один лирик Эллады или Рима не писал о любовных ощущениях так сильно и так искренне, как Сафо. «Равен блаженным богам тот, кто рядом с тобой, не имеет тебя лицезрея, слушая нежный твой смех и твой сладостный голос. У меня б верно лопнуло сердце, ведь стоит тебя лишь увидеть, сил я лишаюсь, в устах цепенеет язык, Кожа пылает огнем, помрачается взор. Ураган завывает в ушах, все чернеет вокруг. Льется ручьями волнение пот, и дрожат ослабевшие члены. Я вся бледнею, как жухнет зимою трава. Гаснет рассудок, почти пресекается жизнь. Но не страшит меня это нисколько. Так пишет о любви женщина, жившая 2500 лет назад. Как жаль, что это единственный женский голос, пробившийся к нам сквозь толщу веков.